Глава третья. «Не так уж и плохо», — проговорил устало Фабиан, сев мне на плечо. «Я заметил несколько симпатичных булочных». Я не сумела сдержать улыбку. Вот уж хитрец, знает мои слабые места. Хотя сейчас я была готова полжизни отдать даже за маленький сухарик. С утра я так ничего и не съела, да и нечего было. Но уже был полдень, и есть хотелось жутко. Правда, стоит быть благодарной, что мне хватило денег купить припасы на первые 2 дня в пути. При этом осталось всего 5 золотых. Так что я сомневалась, правильно ли поступила, потратив деньги. Хоть сегодня и было 1 декабря, здесь это пока не ощущалось. Зато теперь в рассказы, что сюда зима приходит позже, можно и поверить. Как и в то, что к январю здесь будет куда холоднее, чем у нас. Здания у вокзала были раскрашенными в разные цвета, украшены резными наличниками над входами. А у некоторых даже были подзоры. И это было так необычно и до безумия пестро. Не сказать, что я не видела раньше синих или даже оранжевых домов, но встречать все цвета радуги в одном месте не доводилось. Город оказался куда веселее, чем я думала. Так, не стоит отвлекаться на красивую картинку. «Нам надо сначала найти эту контору, а после уже обедать», — проговорила я, роясь в потайном кармане плаща. «Проверим наш домик. Надо убедиться, что можем тратить деньги». «Ох, я почти по-отечески горд. Ты, наконец, начинаешь изрекать правильные мысли». Ворон приподнял крыло, будто пытаясь сморгнуть несуществующую слезу. Я дернула плечом, но он лишь взлетел и сел обратно. Ну, хоть не цапнул меня когтями. 1-1. Так что можно простить и забыть. «Ты видел контору Нобели?» — спросила я, глянув в письмо от нотариуса. Ворон отрицательно покачал головой, и я вздохнула. Жаль, город-то вроде был небольшой, пока мы к нему подъезжали. Хотя кто же его знает? С первого взгляда порой и волка можно спутать с собакой. Ну, это не отменяет возможности спросить в привокзальных заведениях об этой конторе. Подняв свою сумку, я направилась в ближайший магазинчик с чудным названием «Травы Слависсии». Войдя внутрь, в нос тут же ударил резкий запах специй. Что же, красный цвет здания теперь прямо соответствовал заведению. «Простите». Я огляделась в поисках продавца, но за прилавком никого не было. «Здесь есть кто-нибудь?» «Я бы на месте продавца тоже ушел дышать свежим воздухом», — протянул Фаб. «Скорее всего, на весь рабочий день». Решив, что можно зайти и в соседнее здание, я развернулась к двери. Вдыхать такой аромат долгое время правда не хотелось. «Иду, иду». Из подсобки, весьма быстро шагая, вышла пожилая дама, вытирая руки полотенцем. «Интересно, что она там творит? Готовит?» «Добрый день». Я постаралась мило улыбнуться. «Я хотела спросить, может, вы знаете, где находится нотариальная контора Нобели? Или, может, хотя бы подскажете, в какую сторону нам нужно идти?» «Конечно, знаю, деточка». Она махнула рукой с полотенцем, и я непроизвольно отступила на шаг. «Да и сложно его не заметить, даже если не знала бы. У него же новогодние украшения уже горят. Один такой на весь квартал. Отлично. Значит, и мы должны будем его найти без труда. Подготовка к Новому году – очень важное дело. Кивнула я из вежливости. Вы можете объяснить, как отсюда дойти до этого места? Она всплеснула руками, и я вновь сжалась. Это мне еще говорили, что я двигаюсь так, как будто готова напасть в любой момент. Познакомить бы их с этой женщиной. Каждое движение было похоже на атаку, и я еле сдерживалась, чтобы не приседать, стараясь защититься. Здесь такие все жители? Или эта женщина одна такая? Да зачем же объяснять? Я проведу. Она, оглянувшись на подсобку, закричала. «Дилара, выйди в зал!» Можно было порадоваться такой помощи, если бы женщина так не пугала. И хоть помощника при ней не было, это не означало, что передо мной обычный человек. Она абсолютно спокойно подтолкнула меня к выходу, непонятно откуда взяла шубку, накидывая ее уже на улице. Только ведя меня по тротуару, она заметила, что так и вышла с полотенцем в руках. Посмеялась и просто положила его в карман. А точно ли мне повезло зайти в магазин и встретить ее? «Так ты у нас, значит, внучка Маркези?» Неожиданно спросила она. «Не переживай, тут совсем недалеко, но объяснять сложно. Ты, скорее всего, заплутала бы». «Спасибо». Я глянула на Фабиана, но он решил сделать пародию на статую. «А как вы узнали?» Ворон сжал плечо, предостерегая. «Да, сглупила. Не стоило сразу соглашаться с ее догадкой. Но назад поворачивать уже было поздно». «А как иначе? Ты не местная, а с вокзала не к родственникам идешь, а к нотариусу. Да и что уж, ты же как он, прямо благословенна нашей богиней. А глаза так один в один. Ох, какой мужик был! Жаль, конечно, бабку твою. Всю жизнь так страдал, тосковал по ней». «Бабку? Мою бабушку? Это она про ту, что сейчас крутит роман с молоденьким зельеваром? Вот уж точно ее жалеть не стоило. Он ей и зелье молодости может сварить за поцелуй». «Да, печальная история». «Впрочем, ей можно и не знать». «Да уж, умереть так рано, страх-то какой». Я удивленно к ней повернулась. «Но ты не думай, дед твой всех поклонниц-то отваживал от себя. Верный был до последнего». «Глупец. Стоило уезжать от жены, чтобы после страдать здесь. Надо признать, женщина была права. Я бы заблудилась. Она вела меня странными узкими переулками, без конца поворачивая то влево, то вправо. А что, если она ведет меня в другое место? Так, ладно, паранойя уже откуда могла взяться?» Выйдя на следующую улицу, я удивленно подняла брови. Она была намного шире всех пройденных переулков. И почти у каждого здания росла маленькая елка. И лишь возле одного заведения она уже была украшена золотыми шарами и яркой гирляндой. Что за люди тут живут? И что за человек был мой дед, чтобы жить здесь всю жизнь? Может, он ушел от бабушки, потому что у нас все дома черные? «На рождественские деньки это самая красивая улица». Женщина замерла вместе со мной, в отличие от меня, гордо осматриваясь. А меня интересовало, как эти люди заставляют елки не расти. Хотя, судя по предыдущим переулкам, может, они не против, если в один момент посередине города будет лес? «Не сомневаюсь», все же ответила я. Я хотела ей предложить вернуться в магазин, но не успела, как она уже решительно направилась в контору. Тьма. Я даже не знала ее имени. Мне ничего не оставалось, как идти следом. Она довольно по-хозяйски вошла и откинула свою шубку, настоящую у входа статую. Холл был довольно большой. У стены справа расположилась девушка за столом в синем расшитом платье. «Добро пожаловать, мадам Нобели». Девушка даже не отвлеклась от своих бумаг. Но сразу стало понятнее поведение здесь моей проводницы. Значит, она из семьи этого нотариуса. «Дорогая, мой сейчас один?» Женщина подошла к столу, и я последовала ее примеру. Нечего было ютиться у входа. Да и мне следовало начать разговор с секретарем. Но вышло уже так, как вышло. «Он только что вернулся из Дорна, мадам. Боюсь, он сейчас не сможет принять даже вас». «Не меня, милая, внучку Маркези». Девушка удивленно подняла голову. Кажется, меня уже и не ждали увидеть. А может, и с самого начала не ожидали. Сложно говорить. Судя по тому, что думают здесь даже о моей бабушке, все возможно. «Добро пожаловать, мисс Маркези». Она улыбнулась мне довольно тепло, вставая из-за стола. «Я сейчас же предупрежу мистера Нобели. Хорошая новость. Очень хорошая». Женщина рядом со мной хмыкнула, смотря как девушка быстро идет в кабинет. «Ха! А жену бы собственную сейчас не принял. Вот такая она семейная жизнь, милочка». И хотя другую на ее месте это обидело, она засмеялась. В этом городе живут очень странные люди. Можно было понять уже по одной архитектуре. «Проходите». Девушка выглянула из кабинета. «Мадам?» «О, я сама сделаю чай, Летта. Не переживай». Жена нотариуса махнула рукой и направилась к двери, которую я сначала и не заметила. Пройдя в кабинет, я смогла даже спокойно вздохнуть. Это был абсолютно строгий кабинет с синими, почти черными стенами, напоминающий своим темным деревом мою бывшую квартиру. «Мистер Нобели». Я обратилась к мужчине за столом, доставая письмо. «Я Вивиана Маркези». «Наконец-то! Я право уже думал, вы решили проигнорировать желание своего деда. Я отправил письмо почти месяц назад». Он тоже начал слишком добродушно улыбаться. «Присаживайтесь, пожалуйста. Николетта, ты уже накормила нашу гостью?» Девушка покачала головой и, наклонившись, что-то тихо шепнула ему на ухо, после чего он лишь хмыкнул и удовлетворенно кивнул. Он принял из моих рук собственное письмо и тщательно его изучал. То есть доверять он собирался исключительно после проверки. Радует, что меня не могла заменить другая темная. «Что вы? Как можно?» Проговорила я практически сквозь зубы, обдумывая его слова. «Интересно, а кто решил удержать весть о завещании? Мама или секретарь? И с ними все хорошо после этого? После такой-то защитной магии будет странно, если ничего не случалось. Или мне прислали это письмо как раз из-за этого? Удерживать его уже, видимо, сил не было». «Очень рад вас встретить, мисс Маркези. Ваш дед так хотел увидеться с вами до своей смерти, но не дождался». Он оторвался от чтения свитка и, подняв голову, взглянул на меня. Секретарь тихо забрала письмо, укладывая его в папку, непонятно откуда взявшуюся, и тут же стала шуршать бумагой в поисках других договоров. «Хотел встретиться со мной?» Эта новость порядка меня удивила. «Конечно! Вы разве не знали?» Кажется, он не ожидал такого ответа. Я не имела понятия даже о том, жив ли он, до письма о наследстве. Что уж говорить о таком неожиданном желании. Меня хотел видеть родственник, неожиданно слышать. Так же, как и быть в этом странном городе. Даже не знаю, что сказать. Как реагировать на все это, я пока не решила. Да и стоило ли решать? Уверен, вы будете счастливы в этом доме. На стол опустились еще бумаги, и он нахмурился. Теперь в вашем доме, конечно. Он протянул мне первый договор из папки, но мне не хотелось ничего подписывать прежде, чем с этим ознакомиться ФАП. Да и, собственно, не помешало бы прежде увидеть свое наследство. Кто знает, может, там болото, и я больше страдать буду, обладая этой землей, чем радоваться приобретению. А можно сначала увидеть дом? Я вновь улыбнулась. Боги! Я столько за целый месяц не улыбалась незнакомым людям, как сегодня за эти полдня. Хм, думаю, да. Можем все подписать там, если хотите. Он протянул руку к секретарю, снова забирая у нее папку и вернув туда все договора. Николета, побудь здесь и позаботься о моей супруге. Девушка, улыбнувшись, кивнула. А я всего на долю секунды пожалела, что так и не дождалась хотя бы чая. Он прихватил трость и вышел из-за стола. В холле, прихватив шарф и плащ с вешалки, направился на улицу. И даже не взглянул, где его жена. А потому и я поспешила за ним. Кто его знает, как быстро он сейчас пойдет и сумею ли я за ним угнаться. Мы шли намного дольше, чем к нему в контору. И в какой-то момент я поняла, что лес за городом стремительно приближался. Неужели дом деда был на окраине? Или в самом лесу? Надеюсь, он не был такой же до ужаса красочный, как все эти здания вокруг. Но мои опасения, к сожалению, оправдались. Дом деда был действительно на самой окраине, будто и не в городе вовсе. К нему шла отдельная дорога, вдоль которой с двух сторон находились масляные фонари. И ночью, точно освещая путь, к желтому двухэтажному дому. И хотя такое обилие яркого цвета раздражало, можно было заметить, что все же дом явно был в хорошем состоянии, внешне. Наверное, следовало сказать спасибо за такой подарок судьбы. Но я молчала до того момента, как дверь открылась, и я не увидела коридор. Все обилие красок слетело, будто я оказывалась совсем в другой стране и городе. Никаких ярких цветов, лишь уютный цвет светлого дерева. Дальше по коридору виднелась лестница, а сбоку был просторный проход, и можно было заметить нежно-голубую плитку кухни. Как завороженная, я прошла в этот проем, оглядывая гостиную. А что, весьма удобно иметь под боком и диван с креслом возле кухни. Да и камин с чудесными гвоздями по бокам явно намекал, что тут следовало вешать рождественские носки. Я притронулась к каменной кладке камина, уже мечтая, как разожгу в нем огонь и буду спокойна этим вечером. «Вы единственный владелец этой недвижимости. Правда, есть один нюанс. Сзади послышался голос мистера Нобели, и на этих словах он, кажется, замялся. А я не могла поверить, что дом правда принадлежит мне. И теперь я могу спокойно выдохнуть. Мне хотелось плакать от облегчения. Поэтому, когда до меня дошел смысл слов нотариуса, я внутренне сжалась. Нет, рано радоваться. Нюанс. Я развернулась к нему, смотря как он раскладывает договора на придиванном столике. Дело в том, что ваш дед поставил точное указание. Вы должны прожить в доме 2 года. Он вздохнул. Я понимаю, что тяжело расставаться со своими корнями. Но не могу дать поблажку. Я дал обещание, что прослежу за этим. 2 года. Малая цена, если этот дом после удачно продать. Меня же не всю жизнь в нем вынуждают провести. Поэтому я лишь улыбнулась, подходя ближе к столику. Уверяю, этот нюанс не помеха. Я приехала сюда надолго. Проговорила я, садясь в кресло. Можно прочесть договор? И когда он кивнул, сев на диван, я подняла договор так, чтобы Фабиан также видел его. Но в договоре, кроме времени жизни в самом доме, не было больше никаких подводных камней. Да и на само условие я не сразу обратила внимание. И, наверное, если бы его не высказал сам мужчина, я даже не заметила этого. Глянула на Ворона, он слегка кивнул, хотя и прищурился. Его что-то настораживало? «Есть вопросы», — улыбнулся мистер Нобели, когда я опустила договор на стол. «Нет». Я покачала головой и еще раз глянула на Ворона. Но он уже не щурился. «У вас есть печать?» Он достал из кармана небольшую коробочку с краской, и я, макнув в нее палец, поставила в нижнем правом углу договора свой отпечаток. Вот и все. В моем распоряжении был целый 2-этажный дом. И хотя стоило бы осмотреть все комнаты, мне почему-то хотелось сделать это уже без присутствия нотариуса. Что же, если у вас все же возникнут вопросы или понадобится помощь, вы всегда можете ко мне обратиться. Он будто почувствовал мое желание и встал с дивана. «Конечно, мистер Нобели», — кивнула я, тоже поднявшись. «Можно просто Стефан, дорогая». Мужчина оглядел коридор и с грустью вздохнул. «Ваш дед был моим хорошим другом. Надеюсь, вы будете здесь счастливы». Я вновь кивнула, провожая его. Ведь в конце концов тоже на это надеялась. Но почему-то я ощутила тревогу, оставшись наедине с Фабианом. «Ты чувствуешь что-то?» — спросила я у Ворона, оглядываясь кругом. «Что чувствую?» Его вопрос стал ответом. А он легко чуял ауры. Значит, дело было не в этом. Но, обойдя дом, я так ничего и не нашла. Зато узнала, что на веранде под крышей были сложены дрова, и их точно хватит на время первых холодов. А может, и на дольше. Если честно, я такое количество дров еще не видела. На первом этаже еще находилась ванная. А вот на втором этаже были целых 2 спальни, и к одной из них прилегала небольшая ванная комната. Только на следующий день я позволила себе вздохнуть спокойно. И хотя ощущение, что это все нереально, покидать меня не хотело, Вокруг все чуть ли не дышало умиротворением. Фабиан так и вовсе делал вид, будто всю жизнь провел здесь и не понимает, чем я могу быть недовольна. Да и правда, могла ли я жаловаться? Подумаешь, вынуждена была покинуть родные земли. Главное, можно жить в этом доме на вполне законных правах. Даже дрова есть и немного припасов на кухне. А это уже так вообще подарок судьбы. На первое время хватит. Сегодня можно пройтись по городу и осмотреться, а там и работу найти. Можно к той же мадам Нобеле обратиться за помощью. Хотя именно в ее магазине я вряд ли выдержу ароматы. Но даст боги, люди здесь все такие же добрые, и тогда жизнь может наладиться. И нежась в кровати, я даже улыбнулась. Все может быть хорошо даже здесь. Но неожиданный стук в дверь меня заставил нахмуриться, потому что тревожное чувство усилилось. Решительно тряхнув головой, я встала и схватила потрепанный дедовский халат, найденный вчера в шкафу. Удобно, когда собственных вещей было не так и много. И направилась открывать двери незваным гостям. Ничего страшного не может больше случиться. Главное, что дом у меня уже был. С остальным я справлюсь. Фабиан, лучше пока не показывайся. Бросила я на ходу, заметив, как ворон встрепенулся, явно намереваясь взлететь следом за мной. Но благо послушался. А вот перед дверью был и правда неожиданный гость. Я удивленно подняла брови и даже не сразу поняла, что отступила, давая ему пройти. Хотя кто будет меня судить за то, что я пропустила к себе принца? Добрый день. Он нахмуренно оглядел меня, прошел вглубь коридора и почему-то посмотрел на лестницу. Я хотел бы увидеть мистера Маркези. Вы припозднились, ответила я, все еще держа ручку двери. Он умер месяц назад. Примерно. Я задумалась. А ведь я даже не поинтересовалась, от чего умер мой дед. Да и где находится могила, тоже. Что? Вся его серьезность слетела, уступив место растерянности и страху. То есть как умер? Он не мог. Даже маги не живут вечно. Уверяю вас. Может, дед еще у него разрешение должен был спросить? Тоже мне. И хотя я точно помнила, что именно этот отпрыск короля был более адекватным на таможне, сегодня он меня раздражал. Из чего он только решил, что можно приходить с раннего утра в гости. Подумаешь, почти 12 часов. Но принц будто не обращал на меня внимания, заметавшись по коридору туда-сюда. Я, стоя у двери, куталась еще больше в халат и надеялась, что он просто уйдет, услышав новость. «Может, вы хотите посетить его могилу?» Как можно мягче, предложила я. Мистер Нобеле точно может вас к ней провести. Он замер и будто впервые увидел меня. Могу я узнать, кто вы и почему находитесь здесь? Он вновь стал хмур и серьезен. Я его внучка. И со вчерашнего дня это мой дом. Пояснила я, вздохнув. Отлично. Теперь я еще и защищалась. ваш дом?» Это было удивительно, но, оказывается, он мог еще больше нахмуриться. «Именно так я и сказала». Его вопрос настораживал. «Простите, вы так сами решили или...» «Мой дед оставил этот дом мне в наследство. Так сообщил мне нотариус, мистер Нобеле». Это было уж слишком. Вынуждать меня оправдаться. И я говорила, почти чеканя каждое слово. Все хорошее расположение из воспоминаний к его персоне улетучилось. «Очень интересно», — хмыкнул принц. «Видите ли, мисс Маркези, этот дом не может быть ваш». «Да что вы!» Я скрестила руки на груди. Его присутствие наводило странные воспоминания о различных видах проклятий. «Прошу прощения. Право, удивлен, что вынужден говорить вам это я, а не мистер Нобеле». Он оглядел коридор, будто нотариус мог здесь оказаться. «Этот дом заложен уже как 2 месяца назад». Я все так же сурово смотрела на него, но уже чувствовала, как мой только-только собравшийся мир вновь рушится.